Искусственное состояние. Один. Автостражи не следят за новостями. Даже взломав свой модуль контроля и получив доступ к сети, я редко смотрел новости. Загрузка развлекательных программ с меньшей вероятностью привлечет внимание систем безопасности, спутниковой или станционной сети, поскольку политические и экономические новости передаются по другим каналам и лучше защищены. Но главное — новости просто скучные, и мне плевать, чем заняты люди, пока не приходится а. их останавливать, б. подчищать за ними. Но пока я шел по главной аллее пересадочного кольца, в эфире передавали последние новости станции. То на одном канале, то на другом. Я слушал их вполуха и в основном сосредоточился на том, чтобы пробираться сквозь толпу, притворяясь обычным человеком, а не ужасным киллер-ботом. То есть не паниковать, когда кто-то случайно бросит на меня взгляд. К счастью, люди и дополненные люди были слишком заняты своими делами или прочесывали сеть в поисках расписания и карт. Из кротовой норы прибыли 3 пассажирских корабля, не считая грузового, на котором я собирался улететь зайцем, и широкая аллея между зонами посадки была переполнена. Помимо людей, здесь шныряли боты разных размеров и форм, над головой жужжали дроны, а по дорожкам наверху сновали транспортные контейнеры. Дроны и системы безопасности не высматривают автостражей без специальных на то указаний. И до сих пор никто не пытался меня засечь. Уже хорошо. Компания списала меня, но я по-прежнему находился в корпоративном кольце и был чьей-то собственностью. До сих пор все шло прекрасно, учитывая, что я миновал только 2-е пересадочное кольцо. Автостражи перевозят как груз, они никогда не появляются в предназначенных для людей секторах станции или на пересадочных кольцах. Броню пришлось оставить в распределительном центре, но в толпе я был таким же невидимкой, как будто до сих пор ее носил. Да, я твержу себе это постоянно. Я был в черно-серой рабочей одежде, толстовки с длинным рукавом и куртки. Штаны и ботинки закрывали все неорганические детали, а на спине висел рюкзак. Среди одежды, волос, кожи и интерфейсов всех фасонов и цветов я не особо выделялся. Порт ввода данных на затылке был заметен, но он похож на имеющийся у дополненных людей, а потому не вызывал подозрений. К тому же никому не придет в голову, что киллер-бот преспокойно ходит в одиночестве по главной аллее, как человек. И тут я наткнулся в новостях на изображение. Мое. Я не остановился, потому что давно научился внешне не показывать никакой реакции, как бы не был потрясен или напуган. Если только на секунду на моем лице что и отразилось, я привык всегда носить шлем с закрытым щитком. Я миновал длинную галерею, ведущую к нескольким ресторанам, и остановился у входа в небольшой деловой квартал. Любой решил бы, что я ищу в сети информацию об этом месте. В новостях я стоял в вестибюле отеля вместе с Пинли и Ратти. Камера нацелена на Пинли. Решительное выражение лица, раздраженный изгиб бровей, деловой костюм с иголочки. Я и Ратти в серой форме исследовательской группы сохранения были слегка размыты и на заднем плане. Меня подписали как телохранителя. Уже хорошо. Но, запустив повтор программы, я приготовился к худшему. Я называл это место просто «станция», поскольку здесь находился офис компании с распределительным центром, в котором меня обычно хранили. На самом деле оно называлось «Порт свободной торговли». Этого я не знал. Обычно я пребывал либо в ремонтном боксе, либо в транспортном, либо в режиме ожидания перед заключением контракта. Диктор упомянул мимоходом, что доктор Мензах купил автостража, спасшего ей жизнь. И это была единственная приятная нотка в унылом рассказе о судебной тяжбе. Но журналисты привыкли к автостражам в броне или в виде кровавой груды останков, если что-то пошло не так. Они не связали покупку автостража с дополненным человеком, который, по их мнению, стоял рядом с Пинли и Ратти. И это было прекрасно. Странность заключалась в том, что в новостях показали кое-какие наши записи из системы безопасности. Как я обыскиваю жилмодуль Дельты и нахожу тела. Изображение со шлемных камер Гуратина и Пинли, когда они обнаружили Мензах и то, что осталось от меня после взрыва. Я быстро просмотрел записи и убедился, что нигде нет четкого изображения моего лица. Все остальное было про то, как компания, Дельта, Сохранение и еще три некорпоративных политических сообщества, чьи граждане находились в жилмодуле Дельты, сражаются с Серкризом. Шла многоуровневая битва адвокатов. Некоторые союзники по расследованию дрались друг с другом за финансы, юрисдикцию и гарантии по страховке. Не понимаю, почему люди не могут действовать прямо? В программе рассказали немало подробностей о случившемся после того, как Сохранение все-таки умудрилось послать компании сигнал об эвакуации. Но в целом это давало надежду на то, что никто не разыскивает упомянутого автостража и считается, что я по-прежнему с Мензах и остальными. Мензах и остальные, конечно же, знали, что это не так. Потом я сверился со временем и понял, что эти новости старые и вышли в следующем суточном цикле после того, как я покинул станцию. Должно быть, я прошел через кротовую нору на быстром корабле. Это значит, что официальные новостные каналы уже обладают более свежими данными. Ладно, я твердил себе, что никто в пересадочном кольце не ищет бесконтрольного автостража. Судя по информации с общего канала, здесь нет распределительных центров ни страховых, ни охранных компаний. По контрактам я всегда работал на далеких или необитаемых планетах и считал, что это в порядке вещей. Даже в сериалах, на развлекательных каналах никогда не показывали автостражи, охраняющих офисы, склады или корабли на пересадочных кольцах. А все автостражи в сериалах носят броню, без лиц и вселяют в людей ужас. Я смешался с толпой и пошел дальше по аллее. Нужно аккуратнее выбирать путь, чтобы не наткнуться на сканер оружия. Ими оснащены все транспортные средства, включая курсирующие по кольцу трамвайчики. Я могу взломать сканер оружия, но по протоколу безопасности в пассажирском транспорте их много, а я сумею разобраться только с одним за раз. К тому же придется взломать и систему платежей, а это принесет больше проблем, чем выгоды. До отбывающих кораблей пешком идти долго, но я как раз в это время покопаюсь в развлекательных каналах и загружу новые сериалы. По дороге к этому пересадочному кольцу, сидя в одиночестве в грузовом корабле, я много размышлял о том, почему покинул Мензах и чего хочу. Я знаю, это звучит странно и для меня самого, но я понимал, что не могу всю жизнь кататься на грузовых кораблях, поглощая развлекательные программы, как бы привлекательно это ни звучало. Теперь у меня был план, или почти план, если бы я получил ответ на один важный вопрос. А чтобы его получить, мне нужно кое-куда добраться. В следующем дневном цикле как раз улетают корабли под управлением ботов, которые приведут меня в нужное место. Первый корабль грузовой, примерно как тот, на котором я сюда прибыл. Он вылетает позже, и это лучший вариант. Так у меня будет больше времени, чтобы добраться и уболтать бота взять меня на борт. Я мог бы взломать корабль, но предпочитал этого не делать. Не очень приятно провести столько времени рядом с ботом, который не хотел тебя пускать или которого пришлось взломать, чтобы захотел. Я находил карты и расписание в сети около каждого перекрестка кольца и легко добрался до грузовой зоны порта, подождал конца смены и проник в зону погрузки. Пришлось взломать систему распознавания документов и несколько дронов со сканерами оружия, летающих над головой. А потом меня прощупывал бот, охраняющий вход в коммерческую зону. Я его не повредил, просто взломал защиту его сети и удалил из памяти все записи обо мне. Меня сконструировали для взаимодействия с системой безопасности компании, фактически как один из ее компонентов. Охранники этой станции созданы не компанией, но очень похожи. А кроме того, никто не защищает данные от взлома так рьяно, как компания, так что я привык справляться с непростыми системами. В зоне погрузки пришлось вести себя крайне осторожно, потому что здесь не должны находиться посторонние, и хотя большая часть работ выполнялась ботами-погрузчиками, присутствовали люди и дополненные люди. Их оказалось больше, чем я рассчитывал. У шлюза корабля, который я для себя наметил, собралось много людей. Я проверил, нет ли в сети предупреждений, и выяснил, что произошел несчастный случай. Люди разбирались с ущербом и обсуждали, кому за него платить. Я мог бы подождать, пока все утрясется, но мне хотелось поскорее покинуть кольцо и отправиться дальше. И, честно говоря, собственная физиономия в новостях меня нервировала. Хотелось нырнуть в загруженные сериалы и на время сделать вид, будто меня не существует. А для этого надо находиться на закрытом и готовом ко взлету корабле. Я сверился с картой на предмет второго варианта. Корабль стоял на частном причале, предназначенном для некоммерческого транспорта. Если потороплюсь, успею. В расписании он назывался исследовательским кораблем для дальних маршрутов. Похоже, там есть команда, а то и пассажиры, но в дополнительных сведениях указывалось, что управляет им бот, а корабль доставляет груз как раз в нужное мне место. Я поискал историю его передвижений и обнаружил, что он принадлежит университету планеты этой звездной системы, и чтобы корабль не простаивал, университет сдает его в аренду для перевозки грузов. Полет к месту назначения займет 21 цикл, и я уже предвкушал, как проведу это время в одиночестве. Добраться до частного причала из коммерческого было просто. Я получил контроль над системой безопасности, приказал ей не замечать, что у меня нет прав доступа, и прошел вслед за группой пассажиров и членов экипажа. Я нашел причал исследовательского корабля и отправил запрос через порт громкой связи. Запрос мгновенно приняли. Все данные, которые я выудил из сети, говорили о том, что корабль полетит на автопилоте. Но чтобы в этом убедиться, я послал приветствие людям, членам экипажа, и получил в ответ молчание. Я снова отправил кораблю запрос с тем же предложением, что и первому своему транспорту. Сотни часов сериалов, книг и музыки, включая новые программы, которые я скачал по пути, в обмен на проезд. Я назвался свободным ботом, возвращающимся к человеку-опекуну. Свободный бот — обманчивый термин. В некоторых некорпоративных сообществах боты считаются гражданами, например, в сохранении, но им назначают людей-опекунов. Конструктов иногда относят к ботам, а иногда к смертоносному оружию, а это не самая приятная категория. Вот почему я свободен, живу среди людей всего 7 циклов, включая полет на грузовом корабле. А мне уже необходим отпуск. После небольшой заминки исследовательский корабль принял запрос и открыл передо мной шлюз.